Героизм в Божьем деле — вот что Рамзес отличает святого, а не всякие там фокусы. А потому, как мне кажется, вы не сделаете ничего плохого, а только хорошее, если на День всех святых помянете в молитвах и Мэри Дэмпстер. По вашему собственному признанию, то, что ее постигла судьба, которая вполне могла стать вашей, позволило вам получить от жизни много хорошего. Правда, у мальчишек головы крепкие, да вы и сами это прекрасно знаете, вы же учитель. Вполне возможно, что все ограничилось бы здоровой шишкой. Тут вам никто ничего в точности не скажет. Но как бы там ни было, ваша малоумная святая озарила всю вашу жизнь. Такое мало кому выпадает. Затем мы поболтали с Падре Бласоном о наших общих брюссельских знакомых, и вдруг он спросил. — Ну как? Встретили вы своего дьявола? — Да, — сказал я. — Я встретил его в Мехико. Он принял образ женщины. Несомненной женщины, пусть и крайне уродливой. Несомненной? — Да уж, в этом-то нет и тени сомнения. — Ну точно, Рамзес, вы меня поражаете. И кто бы мог предположить, что вы такая значительная личность? — Да, конечно же, чтобы искушать Антония Великого, дьявол изменил свой пол, но чтобы ради канадского учителя... Вот вам и урок, что в делах духовных нельзя быть снобом. Прав ли я, заключая из вашей уверенности, что в данном случае искушение увенчалось успехом? Дьявол показал себя с самой лучшей стороны. По его мнению, небольшой компромисс ничем мне не повредит. Более того, он считает, что знакомство с ним может существенно улучшить мой характер. Вполне разумно. Дьявол знает такие закоулки нашей души, относительно которых сам Христос пребывает в неведении. Если уж на то пошло, Христос узнал о себе уйму полезного и поучительного, когда пообщался в пустыне с дьяволом. Я в этом твердо уверен. Ведь это была беседа брата с братом. Люди слишком уж охотно забывают, что сатана — старший брат Христа, а потому имел в споре с ним некоторые преимущества. В целом мы обращаемся с дьяволом совершенно безобразно, и чем хуже мы с ним обращаемся, тем громче он над нами смеется. Ну так расскажите мне об этой встрече. Слушая меня, Падре Бласон то по девичьи хихикал в ладошку, то закатывал глаза так, что оставались видны одни белки, то негодующе фыркал. Когда я рассказал про Лизл и прекрасную Фаустину в гримерной, он закрыл лицо ладонями и шаловливо поглядывал между пальцев. Это была совершенно артистичная демонстрация клерикальной стыдливости испанского разлива. Но в том месте, где я поймал Лизл у двери и до хруста вывернул ей нос, он начал стучать пятками по кровати и расхохотался так громко, что тут же примчалась встревоженная монашка. Не в силах что-нибудь сказать, Бласон замахал на нее руками. — Ого-го, Рамзес! — сказал он, чуть отдышавшись. — Мало удивительного, что вы так прелестно пишете о мифах и легендах. Святой Данстон снова схватил дьявола за нос через 1000 лет после своего времени. Достойный, вполне достойный поступок. Вы встретили дьявола как равный, без дрожи и раболепия. Ничего у него не клянчили, никаких там дурацких услуг. Вы настоящий герой. Вы можете дружить с дьяволом, не опасаясь, что он сцапает вашу душу. На следующий день я пришел с ним попрощаться. Я устроил, чтобы ему доставляли по необходимости шоколад, и кое-как всучил монашенкам 6 бутылок хорошего вина, чтобы наливали ему, когда сочтут возможным. — Прощайте! — весело завопил Бласон, завидев меня в дверях палаты. — Мы же с вами, пожалуй, больше и не увидимся. — Да, сдаете вы, сильно сдаете. — Я еще не нашел Бога, который научил бы меня, как быть старым, — сказал я. — А вы? — Тссс! Не орите так громко! Я не хочу просвещать этих монашек на предмет своего спиритуального состояния. Да-да, я его нашел. И он самый лучший изо всей этой компании. Очень тихий, очень спокойный, но блистательно живой. Мы делаем, он же пребывает. И чтоб вот хоть столько карьеризма, хоть вот столько прозелитизма. Не то что у его сыновей. Бласон захихикал, как удачно напроказивший школьник. В тот день я пробыл у него недолго. В дверях я обернулся, чтобы помахать на прощание, и увидел, что он зажал свой медно-красный массивный нос крошечными щипчиками для шоколада и смеется. — Ступайте с Богом, святой Данстон! — крикнул он. — Или Бог с вами. В первый же день своего пребывания в Зальцбурге я попал на выставку «Щёной Мадонен», развернутую в служебных помещениях кафедрального собора, и тут же вспомнил Бласона, потому что здесь я нашел то, что давно уже не надеялся найти.